Мари Буше, элегантность в однушке, этикет для женщин. Или промахи в этикете, которые выдадут вас простушку. Читает автор. Эта аудиокнига будет состоять из художественной части и также информации с правилами этикета. Для того, чтобы вам легко было ориентироваться в ней, мы обозначим переход от одной части к другой специальным звуковым сигналом. Часть первая. Я стояла в полном оцепенении, глядя на то, как обезумевшая женщина со остервенелым лицом швыряла вещи моего 8-месячного ребенка прямо в бассейн. В хлорированную воду летело абсолютно все: слиперы, летняя кружевная шапочка, памперсы, бутылка с водой, крошечные сандали и даже только что прокипяченная мною соска. И вы знаете, у меня для этой, таким образом начавшейся истории, было два сценария. Первый бы одобрил сам мистер Тарантино. Остросюжетный боевик. При неизвестных обстоятельствах в бассейне тонет женщина, разговаривавшая с сильным итальянским акцентом. Ну а второй предлагаю придумать вам самим после прослушивания этой аудиокниги. Вступление. Я помню чистый белый лист на экране компьютера в день, когда я села писать эту книгу. Знаете, я испытывала настоящий животный ужас. Когда внутри словно замирает и лишь слышно, как бьется сердце. Мне стало, правда, страшно от того, что я села ее писать без хотя бы одного маломальски известного автора, малюсенького рекламного слогана в нашем роду или какого-либо писательского опыта. Более того, к тому моменту я даже не закончила факультет журналистики. Но с чего вдруг я решила, что книга удастся? Если честно, я даже сейчас ее еще не знаю, получится ли она. Однако желание поделиться своими знаниями, помочь многим женщинам, сделать один единственный шаг к элегантности, тогда пересилило мой страх. И сейчас вы слушаете результат моей работы. Страха, смелости, желания, отчаяния, ну и, конечно же, надежды. Эта книга посвящается самой великой женщине 21 века. Эта история является отражением ее биографии и непростого жизненного пути. И мне очень интересно, узнаете ли вы в конце этой аудиокниги. Начало. «Эй, красавица, сейчас же выходи из моего троллейбуса, а то я полицию вызову. Ишь ты, умная какая! Думала, что я не замечу, как ты заклеила дырки в проездном? Да меня с моими способностями в ЦРУ звали работать!» Так что таких умных зайцев, как ты, я вижу за версту. Кондукторша, женщина пожилая и где-то действительно похожая на секретного агента спецслужб, работающего под прикрытием в троллейбусном депо, продолжала громко кричать, крепко схватив меня за рукав. Скажу вам честно, меня в тот момент волновал только один вопрос. Как она меня заподозрила? Я ведь ехала в дорогой, норковой шубе, которую, между прочим, получила в наследство от матери. Конечно, возможно, кондукторша действительно была секретным агентом. А может быть, она заметила перевязанной ленточкой от цветов мои старые сапоги, на которых уже давно не было молний. Или от ее зоркого взгляда не укрылось то, что я была в одной старенькой перчатке вместо двух. Хотя, знаете, сокурсник отдал мне одну свою, ведь каждому лучше иметь по перчатке, чем одному из нас отморозить себе обе руки. Ведь каждый студент, живущий в Сибири, знает, что на морозе сумку можно нести и в одной руке, спрятав вторую в теплый карман. Прикинув возможные варианты развития событий, я приняла оскорбленный вид и ответила. «Женщина, ну неужели вы думаете, что я ездила бы в троллейбусе в норковой шубе, если бы потеловала проездной билет? Да я могу купить все. Ваше троллейбусное депо вместе с вами». И чтобы понять, как тяжело и одновременно легко далась мне эта фраза, вам стоило бы увидеть надменное выражение моего лица и трясущиеся руки, которые пытались вызволить улику из рук дотошной кондукторши. Но так как за моей спиной к тому времени уже были 2 года службы в армии и 3 месяца театрального кружка, видимо, сработал мой бойцовский пыл и актерский талант. Мои слова заставили ее сомниться в своих дедуктивных способностях, и ее железная хватка слегка ослабла. Она отпустила мою руку, молча отряхнула снег с моих плеч, поправила на мне шапку и сказала с заботливой улыбкой: «Молодец, девочка, далеко пойдешь». И, переключив свое внимание на следующего, по ее мнению, зайца, преспокойно поплыла в переднюю часть троллейбуса. Я в тот же момент решила больше не испытывать нежданную доброту троллейбусной хозяйки и выйти на следующей остановке. Благо, идти до общежития оставалось минут 30. Но должна добавить, в тот день я приняла еще одно очень важное решение для себя. Больше не испытывать судьбу, а полностью, слышите, полностью ее поменять.